Глава 14. Кто-то тряхнул меня за плечо и привел в чувство. «Выходим!» — заорал Рудой мне в ухо, распахивая дверь горящего джипа. После удара головой о стекло все было как в тумане. Я взял себя в руки и выпрыгнул следом. Из темноты по нам загрохотали одиночные выстрелы. Стреляли явно из ружей. Парень дернул меня за рукав, увлекая за собой, и заставил спрятаться за машиной. Я еще плохо соображал, огляделся. Рядом спряталась за машиной Лилия и мои бойцы. Они уже вовсю стреляли по невидимому противнику. Черт, мы попали в засаду. Но кто на нас напал? Это явно не жнецы. Те бы уже положили бы нас автоматными очередями. Я обернулся. Машина Калиба полыхала и вот-вот грозилась взорваться. Наш джип тоже разгорался. Когда огонь дойдет до бензобака, рванет и сгорим к чертям собачьим. Надо уходить в другое место. Я направил автомат в темноту на звук выстрелов, доносившихся из развалин многоэтажки, и выпустил длинную очередь почти наобум. «Уходим!» — крикнул я. «Скоро машины рванут!» Я пальнул снова и побежал в сторону домов на обочину, виляя между вросшими в землю тачками. Сзади жужжали пули, выбивая искры остальные остовы авто. Остальные люди рванули за мной. Мы укрылись за огромным перевернутым автобусом с облупившейся желтой краской. Лилия и Рудый здесь, водилы, и еще одного затворника нет. «Где остальные?» — крикнул я. «Убиты!» — Рудый ткнул стволом калаша на дорогу, по которой мы только что прибежали. Там валялись два трупа, изрешеченные пулями. Укрывшись за черным седаном, отстреливался Калиб и еще двое жнецов. Остальных из их группы тоже убили. «Сюда!» — махнул я им рукой. «Мы прикроем!» С этими словами я выглянул из-за ржавого автобуса и пальнул короткими очередями в противника. Я уже видел их примерное местонахождение по вспышкам выстрелов. Они прятались в развалинах панельного дома, примыкающего почти вплотную к противоположной стороне дороги. Сколько их было, я так и не понял, но стрелять они стали пореже. Наверное, часть из них мы все же уничтожили. Или у них патроны кончаются. Руды и Лилия последовали моему примеру и открыли огонь по развалинам. Калиб и двое затворников побежали к нам. Со стороны развалин зачастили выстрелы. Один затворник упал с простреленной головой. Калиб почти добежал до автобуса. Прогремел выстрел, и он тоже свалился. Затворник, что бежал рядом, остановился и схватил его за руку. Попытался тащить его к автобусу. Я выскочил навстречу и схватил Калиба за вторую руку и потянул. Ну и тяжелый же он, падла. Мы вдвоем, под градом пуль, затащили его за спасительный автобус. Калиб прислонился спиной к железной махине. Бледное лицо покрылось испариной, из ноги струилась кровь. «Ты как?» — Лилия провела ладонью по его заросшей щеке. «Бывало и лучше», — выдавил он улыбку. Лилия отрезала от своей рубахи рукав и перевязала рану. «Идти сможешь?» — спросил я. «Нет», — помотал головой Калиб. «Кость пробита. Я чувствую, как осколки впиваются в плоть. Мне трудно даже пошевелить ей». «Понесем тебя», — сказал я. «Рудый, у тебя одна рука, поэтому будешь отстреливаться, а мы потащим». «Нет», — Калиб сжал Ремингтон. «Уходите, я вас прикрою». «Ты же погибнешь», — воскликнула Лилия. «Мы тебя не оставим». «Я хочу передать привет этим гадам от моего погибшего брата Юргена. Да-да, я знаю, что он погиб, просто никогда не говорил этого вслух. Если бы он был жив, я давно бы его нашел. Я не хотел мириться с его смертью, но теперь все по-другому. Я скоро буду с ним. Навсегда». С этими словами Калиб достал из нагрудного кармана противопехотную гранату. «Это я берег на черный день», — улыбнулся он. «Но придется использовать черной ночью». «Ты что задумал?» На глазах Лилии выступили слезы. «Уходите, скорее. Пока я еще дышу и не истек кровью, я встречу их». «Он прав», — я тронул плечо Лилии. «Нужно уходить. Если они перейдут в наступление или зайдут сбоку, нам конец. Кто бы это ни был, они неумелые бойцы, но возьмут нас количеством». «А как же барон?» — воскликнул Рудый. «Почему он не отправит нам на помощь жнецов? Это же его земля». «Не знаю», — пожал я плечами. «Мы слишком далеко уехали от его бункера. Жнецы не слышат выстрелов. Что за твари напали на нас?» Я сменил рожок в автомате и взвел затвор. Повернулся к Калибу и протянул ему руку. «Прощай, друг. Спасибо, что будешь нас прикрывать». Тот в ответ лишь молча кивнул. Лилия подошла к здоровяку, сидевшему в луже собственной крови, и обняла его. Тот пробормотал. «Если вдруг я ошибаюсь, и окажется, что Юрген жив, и вы найдете его, прошу, Передайте ему, что я его искал». «Обязательно», — всхлипнула Лилия и вытерла глаза рукавом. «Ты и есть Юрген», — сказал Рудый. «Что?» Калиб непонимающе уставился на него. «Ты и он одно целое. Он у тебя в душе». «Я тоже хочу так считать», — улыбнулся Калиб. «Но теперь-то мы точно скоро будем вместе». «Уходим», — сказал я и, пригнувшись, побежал в сторону домов. Остальные последовали за мной. Нас заметили, и пули засвистели совсем рядом. Но попасть уже не так просто. С каждым нашим шагом расстояние все увеличивалось. Мы бежали, сломя голову. Даже я на протезе умудрился развить немалую скорость. Кто-то вскрикнул. Я обернулся. Затворник покатился по асфальту. Он замер, раскинув руки. В его спине зияли две дырочки. Рудый остановился и хотел его подхватить, но я дернул его за руку. «Ему уже не поможешь. Бежим». Вот и спасительные многоэтажки. Мы юркнули во двор и отдышались. Выстрелы стихли. Я осторожно выглянул из-за бетонной плиты. Вдалеке мелькали серые силуэты. Они выбирались из развалин и бежали в нашу сторону. «Дьявол! За нами погоня!» Я взял в прицел силуэты, но нет, слишком далеко. Тяжело попасть, еще и темно. Вот силуэты уже поравнялись с перевернутым автобусом. Вот они забежали за него. Я не видел вжавшуюся в темноту фигуру Калиба, но знал, что он там их поджидает, как тигр в засаде. Нападавшие заметили его не сразу, а когда разглядели, что-то закричали, тыкая в него стволами. Это они зря, лучше бы сразу пристрелили. Взрыв гранаты разметал силуэты и качнул автобус. Вот и все. Прощай, Калиб, и спасибо тебе. Но нападавших оказалось гораздо больше, чем я думал. Гранатой пришибло несколько человек, но на их месте из темноты выросли новые. «Скорее!» — крикнул я и потянул группу дальше, вглубь двора. Там, чуть подальше, чернели гаражи. Мы спрятались между ними и стали ждать. Преследователи появились буквально через несколько секунд. Они рассыпались цепью по двору и спешили в нашу сторону. «Вот черти, кто же вы такие?» Я прицелился и застрочил из автомата. Первая шеренга преследователей полегла с предсмертными криками. Остальные припали к земле. Рядом забухал пистолет Лилии. Рудый стрелял из калаша одиночными. По моим прикидкам, врагов осталось немного, человек 5, не больше. Но они бесстрашно и настырно лезли вперед. Блять, вы смертники, что ли? Луна вылезла из-за тучи, словно хотела нам помочь. Она осветила двор, и теперь я явственно видел лежащих на земле стрелков. Мы же при этом оставались в тени гаражей. Отлично. Я прицелился с колена и стал методично отстреливать преследователей, как в тире. Те только успевали вскрикивать и изрыгать проклятия, когда пули прошивали их распростертые тушки. Через пару минут все было кончено, и только один раненый недобиток дергался на земле и стонал. Мы подождали еще несколько минут, никто больше не появлялся. Я выбрался из укрытия и подошел к раненому. Оглядел остальные трупы. Все как один похожи друг на друга. Лохмотья, впалые щеки, бледная кожа и тонкие цыплячьи ноги. Твою мать, это же наркоманы. На нас напали кислотники. Вот суки. Я пнул раненого по ребрам. Тот вскрикнул и заныл. «Зачем напали на нас?» — рявкнул я на него. «Где взяли оружие?» «Я не знаю», — простонал тот. «Нас собрал один из старших кислотников. Раздал оружие и сказал напасть на вас». «Зачем?» «Я не знаю». «Врешь, сука». Я направил автомат на его ногу. Пуля прошила колено. От адской боли кислотник заверещал. «Я все скажу! Все! Не стреляй!» «Говори, тварь! Все как было!» «Оружие кислотникам раздал барон еще неделю назад», — подвывая, рассказывал наркоман. «В городе появились бегуны. Наши стали гибнуть пачками. Это невыгодно жнецам. Чем меньше нас, тем меньше ресурсов добывается. Барон снабдил нас ружьями и обрезами. Они не нужны жнецам. Таким хламом они не пользуются». «На нас зачем напали?» «Раньше мы бродили поодиночке и становились легкой добычей мертвецов, а после появления бегунов и вовсе стали беззащитны. Среди нас появился один продуманный. Мы называли его Старший. Он предложил объединить силы. Мы создали свою группу. Больше нам не приходилось рыскать в поисках припасов. Мы стали отнимать их у других одиночек. А тут появились вы. Мы видели вас еще на въезде в город и ждали, когда вы проедете обратно». «Зачем?» «Вы оставили цистерну с бензином барону. Значит, явно что-то получили взамен. Что-то ценное. Мы хотели это забрать». «Придурки!» — плюнул я. «Барон дал нам оружие. Неужели вы хотели обменять ему на наркоту его же автоматы? Думаешь, он бы не узнал свои калаши?» «Как оружие?» — в глазах наркомана промелькнула растерянность. «Оружие нам не надо». «Зря все подохли», — злорадно проговорил я. «И ты сдохнешь». «Но и вам недолго осталось», — расплылся в желчной улыбке нарк. «Что ты сказал?» — я ткнул стволом простреленное колено. Кислотник взвизгнул, но, взяв себя в руки, продолжил. «Думаешь, мы не узнали ее?» Он кивнул на Лилию. «Это та самая девка, что убила много наших и смылась от барона. Это за нее была назначена награда. Ее фотки, распечатанные из камеры наблюдения, висят на каждом столбе. Старший сразу срисовал ее в бинокль и сообщил барону по рации, что за подарочек с вами. Так что скоро здесь будут жнецы, и вам конец». «Ах ты, сука!» Я прочертил по мерзкой улыбающейся роже автоматной очередью. Послышался гул двигателей, и темноту двора растворил свет фар. «Уходи!» — крикнул я Лилии и толкнул ее в сторону гаражей. «Мы прикроем». «А вы?» — воскликнула она. «Уходи, твою мать!» — не выдержал я. «Нельзя, чтобы барон тебя нашел. Мы выкрутимся». «Уходи, Лилия!» — сказал Рудый. «Это жнецы, они пришли за тобой». Лилия юркнула в гаражный массив и растворилась в темноте. Мы с Рудым остались стоять. Во двор влетели три джипа и мотоцикл. Они ослепили нас фарами и остановились. Оттуда высыпали жнецы. «Бросьте оружие!» — раздался знакомый тягучий голос. Мы выпустили из рук автоматы. Те брякнулись о землю. «Что же ты, Вэл, не сказал, что девка с вами была?» Вперед вышел толстяк в походном камуфляже. Барон собственной персоной. «Нехорошо обманывать своих партнеров. Врага моего приютил». «Какая девка?» — включил я дурачка. «Мы одни». «Врешь!» — взвизгнул толстяк. «Где она?» Отпираться было бесполезно. Этого хитрого гада не проведешь, и я решил перейти в наступление. «А что ты на нас своих шавок натравил? Они всех людей моих положили». «Кислотники, конечно, шавки, но не мои. Они люди вольные. А эти так вообще в последнее время распоясались. Я сам хотел с ними разобраться». «Так чего не разобрался?» — буркнул я. «Ждал, когда они на нас нападут». «А кто, блядь, на меня тогда работать будет?» — рявкнул барон. «В последнее время добытчиков ресурсов все меньше и меньше становится. Кого зомби сожрали, а кого и наркота сгубила, особенно в последние недели. Моего старого технолога я отправил на одно заданьице в Темногорск. Думал, справимся без него, а нет, без товарища Зиновьева что-то пошло не так. Кислота стала не та. Кислотники от новой наркоты дохнут, как мухи от дихлофоса. Вроде все делаем по старой схеме, но что-то не то. Не удивлюсь, если старый хрыч Зиновьев какую-нибудь хитринку нам специально забыл рассказать, чтобы стать незаменимым, мать его. Но ничего, вернется, я с ним разберусь. Так что не знал я, что утырки эти на тебя нападут. Совсем, видать, крыша поехала от наркоты. А теперь вернемся к Лилии. Где она? Скажи, и я вас, быть может, отпущу. Сегодня я добрый. Получил бочку бензина и оружие свое вернул». «Не знаю, где она», — пожал я плечами. «Когда нас бутылками горящими забросали, она испугалась, из машины выскочила и сбежала. Больше ее мы не видели». «Ты думаешь, я поверю в эту херню?» Единственный глаз барона налился кровью, как у быка на кориде. «А у тебя есть выбор». «Пакуйте их», — злобно прошипел барон, кивнув жнецам. Лошади брели по лесной дороге и постоянно норовили отщипнуть травину или ветку. «Не давайте им жевать на ходу!» — покрикивал на нас Аким. «Кишки свернутся! Они сейчас подпругой передавлены! Не можно лошадям на ходу жрать!» Я мерно покачивался в седле, отмахивался от мошки и дергал за уздечку своего вороного всякий раз, когда тот пытался схватить зубами зелень. День сегодня был пригожий и солнечный, и мухота повыползала отовсюду, словно прощаясь с летом. Аким заверил, что знает безопасный путь через лес и отговорил двигаться по шоссе, где мы на виду, поэтому наш караван шагал по проселочным дорогам. «Нам главное болото миновать», — твердил Аким. «Погода сейчас сухая, топи не должно быть, а там, верст через 100, опять на шоссе выйдем, а дальше уже только по асфальтам пойдем. Даст бог, деньков через 5 выйдем к Верхнему Уральску». «И какой нам смысл ехать через лес, если в конечном итоге все равно на шоссе выберемся?» — спросил я. «А такой?» — Аким почесал седые патлы. что этот участок дороги самый опасный. Мы, когда дань апостолам возили, всегда старались его через лес обходить, потому как на шоссе развилок слишком много, много придорожных поселков и перекрестков. Того гляди, напоришься на бандюка или гнилого. А дальше поспокойнее будет. Лес сплошняком, словно океан бескрайний, и нитка асфальта посередь него бежит. А если встретишь кого, то всегда можно свернуть и в чаще укрыться. «Понял», — кивнул я. «Ну тогда веди, Сусанин. Надеюсь, ты нас не считаешь поляками?» Четыре лошади ступали гуськом. На предпоследней покачивался Зиновьев. Последняя шагала, груженная сумками с ружьями и обрезами, что мы собрали у убитых апостолов в поселении староверов. Забрали с собой даже самые ржавые и никчемные стволы. Сейчас это самая ценная валюта. Мой вихрь и калаш кастета были уже пусты. Все патроны ушли, чтобы отправить на тот свет сатанистов. И автоматы мне пришлось тоже засунуть в сумки на грузовую лошадь. Сам я вооружился обрезом и двуствольной тазовкой 12-го калибра. Аким выбрал себе одноствольный ИШ-17. Сказал, что раньше таким стволом пользовался. От отца ему еще достался. Зиновьев, как всегда, был без оружия. В руках держал березовую веточку, которой усердно стегал себя по щекам, отбиваясь от гнуса. Мои опасения по поводу его умения держаться в седле, слава богу, не оправдались. Нам, на удивление, он сносно управлялся с лошаденкой. «Машиной вы управлять не умеете», — сказал я ему. «А где же вы так, товарищ Зиновьев, научились в седле держаться?» «Так дочка у меня много лет ходила в конную секцию при ипподроме. Я ее водил, ну, иногда и сам пробовал. Давно это, правда, было». «Эх, профессор, вот если бы вы в свое время еще и в тир дочь водили, цены бы вам сейчас не было». Зиновьев сделал вид, что не расслышал подкол, и спросил, как ни в чем не бывало. «Скоро стемнеет. Где мы будем ночевать? В лесу? На голой земле?» «Ну а где еще?» — пожал я плечами. «Перин пуховых у нас нет, не обессудьте». «Холодно уже по ночам», — поежился Зиновьев. «Вон Аким, человек бывалый», — кивнул я на покачивающегося впереди на гнедой лошади старовера. «Он научит, как в лесу выживать. Да, Аким?» «Ночку провести в лесу — дело нехитрое», — отозвался тот. «Нужно развести костер и протопить до углей, сгрести угли в сторону, а на прогретой земле сложить лежанку из елового лапника и бересты». «Спать на голой земле?» — поморщился профессор. «Увольте, я человек науки, а не тарзан». «Ничего, профессор», — улыбнулся я, — «это первое время тяжело, а через 10 лет привыкнете». «Все ваши шуточки кречет», — фыркнул Зиновьев. 10 лет. В наше время люди столько не живут. Боюсь, что через 10 лет в живых останутся только зомби и тараканы». «И мы с вами будем жить, док, пока не выполним то, что задумали. Нельзя нам умирать. Вы же помните, для чего вы нам?» «А что вы такое задумали?» Аким с любопытством обернулся на нас. «Да так», — отмахнулся я, — «мир хотим спасти, но об этом я тебе позже расскажу». «Почему не сейчас?» «Неважно», — отмахнулся я. «Ну, дело хозяйское», — надулся старовер. «Просто, может, я бы чем помочь мог?» «Если нужна будет помощь, я к тебе первому обращусь, не сомневайся», — заверил я его, — «потому что просить помощи больше не у кого». «А вот и болото!» Аким остановил лошадь и приподнялся в седле. «Странный цвет у трясины, чернее обычного». Запах серы и аммиака неприятно ударил в нос. От раскинувшейся впереди болотины потянуло сыростью и холодом. Даже гнус куда-то пропал, словно испугался топей. «А мы тут точно пройдем?» — обеспокоенно спросил профессор. «Что-то какое-то большое болото?» «Да», — протянул Аким. «Может, вышли маленько не туда? Лужа оказалась больше, чем я ожидал. Растуды ее в качель».